20 соберемся за столом, лет через 20 выпьем, вспомним, споем. Лет через 20 класс 9-е, лет через 20 вспомним первый звонок. Одноклассники, подруги, друзья, редко встречаемся мы друг у дружно за столом. Одноклассники, подруги, друзья, школа номер 24, класс 9-е. Город Краснотуринск. Я вижу, но редко одноклассников своих, кто вдаль уехал, а кто на вид забыл. Я вижу, но редко, а хочется каждый день видеть одноклассников своих, своих друзей. Одноклассники, подруги, друзья, редко встречаемся мы в кругу дружно за столом. Одноклассники, подруги, друзья, школа номер 24, класс 9-е. Город Краснотуринск. Одноклассники, подруги, друзья, редко встречаемся мы в кругу дружно за столом. Одноклассники, подруги, друзья, школа номер 24, класс 9-е. Город Краснотуринск.